Недавно в Будапеште учредился Венгерский оргкомитет по знаменованию Дня Солнца и Дня Звезды, а в Киншасе – оргкомитет Демократического Конго. Новые комитеты постановили организовать по случаю Дня Солнца и Дня Звезды разные культурно-политические мероприятия, посвященные бестенной революционной жизни великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их бессмертным заслугам. Между тем, в России недавно учредился оргкомитет по знаменованию Дня Солнца и Дня Звезды.